Невзирая на свою репутацию богемного светского человека, Фред Бёрнаби не мог соперничать с теми, кто ежевечерне приходил за кулисы, владея более изощренным арсеналом комплиментов. Но он был умен и изрядно поколесил по миру. Через пару недель Фред стал задумываться, в каком свете видят его окружающие, и попытался сам с собой проговорить их речи. Она женщина, француженка, актриса. Она на уровне? Он понимал, что ответили бы ему друзья и однополчане, как стали бы ухмыляться от одного этого вопроса, но над ними господствовали банальности, репутации, слухи. Сами офицеры, как ни в чем не бывало, ухлестывали за юными черкешенками и миловидными киргизскими вдовушками. Каждый пребывал в полной уверенности, что по возвращении домой возьмет в жены родовитую англичанку, для которой дела сердечные, просты и незатейливы, как огородные грядки. Поздними вечерами за стаканчиком бренди с содовой можно будет ненадолго предаться тоске по совсем другой улыбке, по смуглой коже, по шепоту на чужом полупонятном наречии, а затем послушно вернуться к семейному очагу в хмельной уверенности, что жизнь удалась. Фред Бёрнаби был не из таких, да и мадам Сара тоже. Она с ним не кокетничала. Точнее, кокетство ее было не обманом, не тактикой, а обещанием. В ее глазах и улыбке читалось приглашение, предложение, которое он принял. Да, мадам Герар не замедлила упомянуть серьги, приглянувшиеся мадам Саре. Да, он купил их ей в подарок, да, она поблагодарила, хотя и не выказала удивления, но все это было следствием прямоты. А он, слыша насмешливые реплики однополчан, мог бы ответить: «Разве вы сами не дарили подобные вещицы своим розовощеким невестам-девственницам? Разве они не брали от вас подарки с неподдельным выражением изумления, которое вы принимали за чистую монету?» По крайней мере, мадам Сара всегда, пусть даже всегда означало пару недель, была с ним откровенна. У нее не было настороженных родственников, перед которыми приходится заискивать. Была только мадам Герар, фронт, тыл и генералитет в одном лице. Фред признавал и ценил верность. Между ним и мадам Герар царило полное взаимопонимание. И когда ход событий требовал, чтобы он раскошелился, она спокойно и с достоинством принимала от него деньги. Кроме Дуэньи, рядом с мадам Сарой находился ее сын, приветливый мальчуган, которого можно было бы с успехом обучить охоте и спортивным играм. Жители континентальной Европы сильно отставали в этих областях. В Испании предметом гордости было подстрелить сидящую куропатку. В По Фреда как-то раз пригласили на охоту. Местные господа везли с собой засунутую в мешок лисицу, сбрызнутую анисовым маслом, чтобы их глупые собаки не сбились с пути. Лошадь ему досталась настолько низкорослая, что каблуки его волочились по земле. Вся экспедиция заняла не более 20 минут. Он бы охотно покинул Англию. Там у него имелась добрая компания, но душа его стремилась туда, где жара и пыль, и хотя в его жилах вполне возможно текла подлинно английская кровь Эдуарда Длинноногого, он отдавал себе отчет, что окружающим это не очевидно. Он знал, какие мысли посещали его знакомых. Кое-кто в подпитии говорил ему об этом едва ли не открытым текстом. В бытность его молодым субалтерн-офицером однополчане в столовой шутили, что он смахивает на итальянского баритона. «Спой, Бёрнаби!» — скандировали они хором. И всякий раз, пока им не наскучила эта забава, он поднимался со своего места и пел. Но не арию из оперетки и не пошлые куплеты, а какую-нибудь простую мелодичную песню центральных графств Англии. А один заносчивый лейтенантик по фамилии Дайер подозревал, что Фред, скорее всего, еврей. Прямо, конечно, не говорил, но все время отпускал прозрачные намеки. «Деньги? А это по части Бёрнаби». Не слишком церемонился. Фред вначале терпел, а потом отвел Дайера в сторону и поговорил с ним без офицерской учтивости. Тот прикусил язык. Но Фред ничего не забыл. Короче говоря, еврейское происхождение мадам Сары его не беспокоило. Родилась еврейкой, стала католичкой. Бёрнаби не стеснялся в выражениях, когда речь заходила о превосходстве одной расы над другой, но в еврейском вопросе оказывался более терпимым, нежели большинство знакомых ему французов. В каком-то смысле он сам делал себя мишенью предрассудков, и Дайер при желании мог бы счесть их обоих ложными евреями, что сближало Фреда с мадам Сарой. Шла неделя за неделей. Их будущее представлялось ему все более отчетливо. Он может комиссоваться, уедет из Англии, а Сара — из Парижа. Разумеется, она и впредь будет поражать публику, но ее талант недопустимо растрачивать день за днем, вечер за вечером. Отыграет сезон на одной сцене, сезон на другой, а в промежутках они будут путешествовать в тех краях, где ее пока не знают. Из их богемной связи возникнет новый тип отношений. Любовь ее изменит, как меняла сейчас его, в какую сторону он затруднялся ответить. И так он мысленно разложил все по полочкам и собирался безотлагательно обсудить этот вопрос. Естественно, не сию минуту, не между ужином и постелью. Такие разговоры ведут с утра, и он с легким сердцем переключился на балатин из утки. «Капитан Фред», — начала она, и ему подумалось, что определение блаженства для него сводится к вечному звучанию этих двух слов, произносимых с парижским выговором. «Капитан Фред, какими вам видятся перспективы воздухоплавания? Полеты людей, мужчин и женщин, вместе плывущих в атмосфере?» Он ответил на то, что услышал. «Аэронавтика — это всего лишь вопрос легкости и силы», — пояснил он. «Попытки, в том числе и мои собственные, привести в движение воздушный шар и регулировать направление полета, до сих пор оказывались безуспешными. Видимо, так будет и впредь. Будущее, вне всякого сомнения, за летательными аппаратами тяжелее воздуха». «Вот как? А ведь я так и не поднялась в небо на воздушном шаре, о чем очень сожалею». Он откашлялся. «Могу ли я спросить, дорогая, почему?» «Конечно, капитан Фред, полет на воздушном шаре — это свобода. Разве нет?» «Именно так. Шар летит, повинуясь капризам природы, а это рискованно». «Именно так. А летательную машину тяжелее воздуха придется оснастить каким-нибудь двигателем и рычагами, чтобы регулировать взлет и посадку. Риск многократно уменьшится». «Несомненно». «Вы понимаете, о чем я веду речь?» Бёрнаби призадумался. Нет, он не понимал. Неужели потому, что она женщина, француженка, актриса? «Боюсь, я все еще витаю в облаках, мадам Сара». Она снова улыбнулась, но не театрально. Однако же вдруг осенило его. В арсенале любой актрисы имеется естественная улыбка. «Я не утверждаю, что война предпочтительнее мира. Я этого не утверждаю, но риск предпочтительнее надежности». Тут Фред, как ему показалось, стал кое-что понимать. И насторожился. «Я охотно иду на риск, так же, как и вы. Этого у меня не отнимешь. Я всегда буду там, где риск и приключения. Я всегда готов ввязаться в бой, если меня призовет моя страна, я непременно откликнусь». «Рада это слышать. Но...» «Мадам Сара, будущее принадлежит летательным аппаратам тяжелее воздуха. Что бы ни говорили мы, балунатики. Кажется, мы это уже обсудили и пришли к единому мнению. Да, но я имел в виду другое». Фред замолчал. Она выжидала. Он знал, она поняла, к чему он клонит, и сделал второй заход. «Мы с вами люди-богемы, путешественники, вольные птицы. Мы движемся против течения, нами не так-то легко помыкать». Он умолк. Она выжидала. «Ради бога, мадам Сара, вы же знаете, что я хочу сказать. Мне не вмоготу более жонглировать иносказаниями. Я не первый мужчина, который полюбил вас с первого взгляда, и, боюсь, не последний. Но я люблю вас так сильно, как никогда еще не любил. Мы родственные души, в этом нет сомнений». Он посмотрел на нее в упор. Она выдержала его взгляд с полной, как ему показалось, невозмутимостью. Но что за этим скрывалось? Согласие или равнодушие? Фред продолжил. «Мы с вами взрослые люди. Я знаю, что почем. Я не паркетный солдат, вы не инженю. Выходите за меня замуж. Я складываю к вашим ногам свое оружие вместе со своим сердцем. Говорю это со всей откровенностью, на какую только способен». Он ждал хоть какого-нибудь отклика. Ему показалось, что у нее блеснули глаза. Ее ладонь легла ему на локоть. «Моншер капитан Фред», — начала она таким тоном, что он из гвардейского офицера тут же превратился в мальчишку. «Я никогда не считала вас паркетным солдатом. Принимая вас всерьез, я воздаю вам должное. Я весьма польщена, но...» Это слово «жизнь» навязывает нам чаще, чем хотелось бы, чаще, чем можно себе представить. «Но воздаю вам должное», отвечая откровенностью на откровенность. «Но я не создана для счастья». «Но после минувших недель и месяцев вы не можете сказать: ну почему же? Могу и говорю. Я создана для ощущений, для удовольствий, для сиюминутности. Меня постоянно тянет к новым ощущениям, к новым чувствам. Такой я останусь до конца своих дней. Мое сердце жаждет больше того, что способен дать один, какой бы то ни было человек». Он отвел глаза. Ему, как мужчине, было невмоготу это слышать. «Вы должны уяснить одну вещь», — продолжала она. «Я никогда не выйду замуж. Это я могу вам обещать. Я навеки останусь, как вы изволили выразиться, балунатиком. Я никогда и ни с кем не буду летать на аппарате тяжелее воздуха. Что я могу с собой поделать? Не сердитесь. Считайте меня несовершенной личностью». Собравшись с духом, он сделал последнюю попытку. «Мадам Сара, все мы не полны. Я так же не полон, как и вы, именно поэтому мы ищем вторую половинку, чтобы достичь совершенства. Я ведь тоже никогда не помышлял о законном браке, не потому что это условность, а потому что прежде мне недоставало мужества. Брак, если хотите знать мое мнение, опаснее своры дикарей с копьями. Ничего не бойтесь, мадам Сара, не поддавайтесь страху», — так говаривал мой первый командир. «Страх тут ни при чем, капитан Фред», — мягко сказала она. «Просто я слишком хорошо себя знаю. Не сердитесь на меня». «Я не сержусь. Против вашего нрава гнев бессилен. Если у меня на лице написан гнев, это гнев на Вселенную, которая вас создала, которая создала нас обоих, а потому именно так. Капитан Фред, время уже позднее, мы оба устали. Приходите завтра ко мне в гримерную. Возможно, вы кое-что поймете». В скобках другая история любви. В том же 1883 году, когда Эдмон де Конкур посетил Синарский лес, чтобы проведать Надара и его парализованную жену, писатель ужинает с Сарой Бернар перед читкой своей пьесы «Актриса Фостен». Гонкур заезжает за ней домой, но она задерживается на репетиции. Тогда его проводят в студию, где актриса обычно принимает гостей. Холодным взглядом эстета он оценивает беспорядочное убранство помещения. Его шокирует невообразимая мешанина средневековых комодов, шкафчиков маркетри, чилийских идолов, туземных музыкальных инструментов и мещанских раскрашенных подделок. Единственной приметой сугубо личного вкуса хозяйки служат шкуры белых медведей, громоздящиеся в том уголке, где Бернар, которая часто облачается в белое, и тот вечер не станет исключением, любит красоваться перед поклонниками. Гонкур замечает, что посреди этого артистического хаоса разыгрывается маленькая драма высокого эмоционального накала. В центре студии стоит клетка, в ней крошечная мартышка и попугай с огромным клювом. Мартышка стремительно раскачивается на трапеции, без устали третируя попугая. Она выдергивает у него перья и тем обрекает беднягу на муки. И хотя своим клювом попугай мог бы без труда перекусить мартышку пополам, он бездействует и лишь издает горестные, душераздирающие крики. Конкур проникается жалостью к страдальцу и отпускает комментарий по поводу ужасного существования, которое тот вынужден влачить. Ему объясняют, что как-то раз птицу и зверушку разлучили, но попугай чуть не умер от горя. Он оправился лишь после того, как вернулся в клетку к своей мучительнице. Бёрнаби заранее прислал цветы. Посмотрел на мадам Сару в роли Адриены Лекуврер, актрисы минувшего столетия, которую отравила соперница. Прошел в гримерную. Сара была обворожительна. Ее окружали все те же лица, велись все те же разговоры, высказывались все те же мнения. Он занял место рядом с мадам Герар и стал деликатно расспрашивать компаньонку о том, о сём, пытаясь нащупать новую тактику, секретную точку опоры. Вдруг среди присутствовавших зашелестел шепоток, и он поднял глаза. Сара стояла под руку с маленьким тщедушным французом обезьяньей наружности, опиравшимся на дурацкую тросточку. «Доброй ночи, господа!» Понимающие шепотки не выразили даже тени удивления, совсем как в тот первый вечер, проведенный с нею. Она посмотрела в его сторону, кивнула и преспокойно отвела взгляд. Мадам Герар поднялась и распрощалась. Он смотрел, как удаляется мадам Сара. Это и был ее ответ. Вода замерзала, а на нем даже не было пробкового пояса. Нет, его не охватила злость, а щеголи, оттиравшиеся в гримерке, по крайней мере, были достаточно хорошо воспитаны, они не стали акцентировать случившееся и намекать, что нечто подобное, да что там, абсолютно то же самое некогда произошло с каждым из них. Ему предложили еще шампанского и вежливо осведомились, как он расценивает отель «Принц Уэльский». Все они сохраняли собственное достоинство и уважали чужое. По крайней мере, он ни в чем не мог их обвинить. Но сам он не желал вливаться в их ряды, пополнять улыбчивую свиту бывших любовников. Такое поведение он считал низким, даже аморальным. Не в его характере было превращаться из любовника в милого друга. Такая перемена его не устраивала. Он не собирался в складчину с себе подобными приобретать для нее очередной экзотический подарок, снежного барса, например, и он не гневался, но прежде чем волной нахлынула боль, у него оставалось время для переживаний. Он открылся ей, показал себя с наилучшей стороны, но этого оказалось недостаточно. Он считал себя человеком богемы, но Сара оказалась для него слишком богемной. И он не понял того, что она говорила ему о себе. Эта боль не отпускала его несколько лет. Он притуплял ее путешествиями и сражениями. Вслух он никогда ничего не говорил. Если кто-то интересовался причиной его меланхолии, он неизменно отвечал, что по характеру мрачен, как сыч. Любопытствующий тут же все понимал и более не приставал с расспросами. Отчего же он пострадал? От собственной наивности или от непомерного честолюбия? Возможно, и от того, и от другого. В жизни ты можешь быть и человеком богемы, и авантюристом, но все равно ты ищешь некую систему, упорядоченность, которая тебя поддержит, даже если, даже когда ты ее отвергаешь. К этому приучает армейский распорядок, но с другой стороны, как понять, какая система истинная, а какая ложная? Это был первый вопрос, который не давал ему покоя. А второй звучал так. Выдерживала ли мадам Сара уровень правдивости? Была ли она естественна или притворялась? Он непрестанно прокручивал в памяти воспоминания. Она утверждала, будто всегда выполняет свои обещания, разве что с самого начала не собиралась их выполнять. Значит ли это, что она давала ему ложные обещания? Он не мог припомнить ни одного. Говорила ли она, что влюблена? Да, разумеется, много раз. Но его собственное воображение, как услужливый суфлер, тут же нашептывало в дополнение к ее признаниям слово «навек». Он не уточнял, как она понимала любовь. Разве влюбленного заботит этот вопрос? Бывают моменты, когда эти плюшево-сусальные слова не нуждаются в толкованиях. А сейчас он вдруг понял, что на его вопрос она бы ответила «Я люблю вас, пока любится». Может ли влюбленный просить о большем? А из суфлерской будки так и слышалось «Это и значит навек». Вот она, мера мужского тщеславия. А вдруг их любовь была всего лишь плодом его фантазии? В это он не мог и не хотел верить. 3 месяца он любил ее со всей страстью, на какую был способен, и она отвечала ему тем же. Просто в ее любовь был встроен переключатель с часовым механизмом. И бесполезно было расспрашивать о ее бывших любовниках, о том, как долго они оставались при ней, потому что их несостоятельность, их круговерть только вселила бы в него надежду на успех, как бывает со всеми влюбленными. «Да», — подытожил Фред Бёрнаби, — «она соблюдала уровень правдивости. Он обманывал себя сам. Но если правда не защищает тебя от боли, то лучше, наверное, витать в облаках». Больше он не искал встреч с мадам Сарой. Когда она приезжала в Лондон, у него находились причины для отъезда из города. Спустя некоторое время он обрел способность без волнения читать об ее очередном триумфе. В большинстве случаев он теперь без трепета оглядывался на историю их любви. Это дело прошлое, не омраченное ничьей виной или жестокостью, но лишь недопониманием. Однако ему не удавалось постоянно держаться в рамках этого спокойствия и логических рассуждений. Время от времени он видел себя просто тупым животным, этаким удавом, который пожирал диванные подушки, пока мадам Сара собственноручно не всадила в него пулю. Сраженный пулей, именно так он себя ощущал. Но впоследствии, в зрелом возрасте 37 лет, Фред Бёрнаби все же вступил в законный брак. Его избранницу, дочь ирландского баронета, звали Элизабет Хокинс Уитшетт. Хотя он искал, а точнее ожидал размеренной жизни, судьба вновь ему в этом отказала. После свадьбы молодая жена слегла от чахотки, и медовый месяц пришлось перенести из Северной Африки в швейцарский санаторий. Не прошло и года, как Элизабет подарила Фреду сына, но была обречена провести большую часть своей жизни в альпийском высокогорье. Капитан Фред, затем майор Фред и, наконец, полковник Фред вернулся к походам и сражениям, а также к своей главной страсти — к полетам на воздушном шаре. В 1882 году он поднялся в воздух с территории газового завода в Дувре и взял курс на Францию. Зависнув над Ла-Маншем, Фред невольно возвращался мыслями к мадам Саре. Он совершал полет, обещанный самому себе, но летел, вопреки ее кокетливому предложению, не к ней. Хотя он никогда и никому не рассказывал об их связи, некоторые все же догадывались, а иногда после карточной партии у Прата, за поздним ужином из яичницы с беконом и пива, кое-кто даже позволял себе осторожные намеки. Но он ни разу не заглотил наживку. И сейчас, паря в воздухе, он слышал только ее голос. «Мой дорогой капитан Фред». По прошествии долгих лет боль не притупилась. В порыве чувств он закурил сигару. Это был необдуманный поступок, но в тот миг он бы и глазом не моргнул, если бы вся его жизнь пошла прахом. Мыслями он возвращался на улицу Фортюни, к прозрачной синеве глаз, к пышной копне волос, похожей на неопалимую купину, к необъятному бамбуковому ложу. Очнувшись, он швырнул недокуренную сигару в море, сбросил часть балласта и взмыл к облакам в надежде поймать северный ветер. Когда он приземлился у шато де Монтиньи, французы, как всегда, проявили чудеса гостеприимства. Они даже не обижались на его выпады относительно превосходства британской политической системы. Ему лишь подкладывали угощение и предлагали выкурить еще сигару в более безопасных условиях у камина. По возвращении в Англию Бёрнаби в один присест написал книгу. Его полет состоялся 23 марта. 13 дней спустя, 5 апреля, издательство Samson Low уже выпустило в свет «Перелет через Ла-Манш и другие воздушные приключения». А накануне этой публикации, 4 апреля 1882 года, Сара Бернар вышла замуж за грека по имени Аристид Дамала, в прошлом дипломата, а ныне актера и завзятого ловеласа, да к тому же мота, картежника и морфиниста. Поскольку он был православным греком, а она еврейкой, обращенной в католичество, проще и быстрее всего им оказалось обвенчаться в Лондоне. Они выбрали протестантскую церковь святого Андрея на Уэллс-стрит. Удалось ли новобрачной приобрести книгу Фреда Бёрнаби для чтения во время медового месяца, об этом история умалчивает. Но замужество обернулось полным крахом. Тремя годами позже, в обход закона, примкнув к экспедиции лорда Вулсли по освобождению генерала Гордона в Хартуме, Бёрнаби пал в битве при Абу-Клея. Солдат-махдист ударил его копьем в шею. Миссис Бёрнаби повторно вышла замуж и нашла себя в плодотворном литературном творчестве. Через 10 лет после смерти первого мужа она издала практическое руководство, ставшее теперь библиографической редкостью «Как фотографировать снег».